мучимый вечными опасениями, что она причинит себе какой-нибудь вред. С ней он был особенно заботлив, ведь пистуны всегда лелеют крошку-серединку, даже больше, чем крошку левого и крошку правого. Ее это раздражало, и она мечтала о том дне, когда он ее покинет, ведь со временем все пистуны обязательно исчезали. И как же она тосковала без него, когда этот день настал. Он вышел на поверхность предупредить ее, бережно и осторожно, хотя пистунам очень трудно облекать чувства в слова. В тот день она убежала от него не потому, что хотела его подразнить, и не потому, что догадалась, о чем он хочет ее предупредить, а просто ей было весело. Днем она отыскала удивительно удобное местечко далеко от других эмоционалей, наелась до отвала и испытала то щекотное чувство, которое требует разрядки в движениях и действиях. Она ползала по камням, запуская свои края в их поверхность. Она знала, что в ее возрасте стыдно это делать, что так играют только малыши, но зато какое приятное ощущение, бодрящее и в то же время баюкающее. И тут, наконец, пистун ее нашел. Он долго стоял возле нее и молчал, а глаза у него делались все меньше и плотнее, точно он хотел задержать каждый лучик отражающегося от нее света, вобрать в них ее образ и сохранить его навсегда. Сначала она тоже смотрела на него в смущении, думая, что он заметил, как она забиралась в камни, и что ему стыдно за ее поведение. Но она не уловила излучение стыда и в конце концов спросила виновата: «Ну что я сделала, папочка?» «Дуа, время настало. Я ждал этого, и ты, наверное, тоже». «Какое время?» Она знала, но упрямо не хотела знать. Ведь если верить, что ничего нет, то, может быть, ничего и не будет. Она до сих пор не избавилась от этой привычки. Он говорил, что все эмоционали такие. Снисходительным голосом рационала, сознающего свое превосходство. Пистун сказал: «Я должен перейти, и больше меня с вами не будет». А потом он только смотрел на нее, и она тоже молчала. Еще он сказал: «Объясни остальным». «Зачем?» Дуа сердито отвернулась, ее очертания расплылись, стали смутными, словно она старалась разрядиться. Да, она и старалась разрядиться совсем, только, конечно, у нее ничего не получалось. Наконец ей стало больно, боль сменилась немотой, и она опять сконцентрировалась. А пистун против обыкновения не побронил ее и не сказал даже, что неприлично так растягиваться, вдруг кто-нибудь увидит. Она крикнула: «Им ведь все равно!» И тут же ощутила, что пистуну больно. Он же по-прежнему называл их «крошка левой» и «крошка правой». Хотя «крошка левой» думал теперь только о занятиях, а «крошке правому» не терпелось войти в триаду, ничем другим он больше не интересовался. Из них троих только она, Дуа, еще чувствовала. Но ведь она была младшей, как и все эмоционали. И у эмоционалей все происходило не так. Пистун сказал только: «Ты им все-таки объясни». И они продолжали смотреть друг на друга. Ей не хотелось ничего им объяснять. Они стали почти чужими. Не то что в раннем детстве. Тогда они и сами с трудом разбирались, кто из них кто — левый брат, правый брат и сестра-серединка. Они были еще прозрачными и разреженными, постоянно перепутывались, проползали друг сквозь друга и прятались в стенах. А взрослые и не думали их бронить. Но потом братья стали плотными, серьезными и больше не играли с ней. А когда она жаловалась пистуну, он ласково отвечал: «Ты уже большая, Дуа, и не должна теперь разреживаться». Она не хотела слушать, но левый брат отодвигался и говорил: «Не приставай, мне некогда с тобой возиться». А правый брат теперь все время оставался совсем жестким и стал хмурым и молчаливым. Тогда она не могла понять, что с ним случилось, а пистун не умел объяснить. Он только повторял время от времени точно урок, который когда-то выучил наизусть. «Левые — рационалы, Дуа, а правые — пистуны. Они взрослеют каждый по-своему, своим путем». но ей их пути не нравились.